Шаг вперед. Меня разбудил звон будильника. 3 часа дня. Пора вставать. Нужно отметить, я отлично выспался и чувствовал себя великолепно. В другом углу комнаты Валерия общалась с кем-то в бескрайнем мире, нацепив на голову шлем виртуальной реальности, а на кисти рук сенсорные перчатки. Сестра весело смеялась в микрофон и говорила, что на ней навык ловелас тренировать не стоит. Видимо, Максу Сашне удалось убедить техподдержку поменять его первичные и вторичные навыки местами. Я не стал отвлекать сестру от дела и тем более подслушивать чужую беседу. Умывшись и насытившись разогретым в микроволновке обедом, заранее приготовленным для меня сестрой, я занялся текущими делами. Прежде всего сходил и полностью расплатился с хозяйкой за комнату и даже оплатил ей 2 недели вперед. Затем зашел в продуктовый магазин и набрал еды впрок. Не сестренке же этим заниматься, перетаскивая тяжелые сумки на своей инвалидной коляске. «Нашел работу, Тимур!» Удивился пожилой продавец, привыкший, что из-за отсутствия денег я обычно трясусь над каждой монеткой. «Типа того. Пока еще на испытательном сроке, но аванс уже заплатили», ответил я жизнерадостно и вышел на улицу с большими пакетами в руках. «Вот черт! Только их не хватало!» У магазина остановилась машина без стекол, разрисованная граффити с черепами и эмблемами местной молодежной банды. Мне очень не понравилось, каким долгим внимательным взглядом проводили меня 2 бритых татуированных с ног до головы подростков. Члены банды, контролирующие этот и 2 соседних квартала, явно приехали трясти дань с хозяина продуктового магазина. Обычно молодежные криминальные группировки меня и Валерию не доставали, так как взять с нас было совершенно нечего. Разок, еще когда мы только переселились на окраину мегаполиса, дверь в нашу комнату ночью сломали бандиты. Перепугали своим появлением нас с сестрой они тогда конкретно, но устроенный ими тщательный обыск показал, что ценностей и каких-либо серьезных денег у нас нет. Содрав с нас тогда 30 монет за ложный вызов, рэкетиры даже помогли повесить входную дверь на место. Я занес сумки в дом и перекладывал продукты в холодильник, когда раздался вызов на мобильный. Судя по номеру, звонила Яна, ассистент моего босса. «Добрый день, Тимур. Ты сможешь сегодня подъехать на работу пораньше? Директор хочет тебя видеть». Девушка понизила голос до шепота и продолжила. «Только что Марк Тобиус запросил в канцелярии приказ о приеме тебя в штат на постоянной основе. Поэтому нужно приехать и расписаться. Только это пока секрет, ты официально не знаешь еще причину вызова. Но я все равно поздравляю тебя, Тимур. И я буквально минуту назад направила в бухгалтерию письмо от босса о начислении тебе премии за организацию массового ивента с островом Виверн. Об этом событии 2-й день только и говорят на всех игровых кланах. Тебе полагается сразу 500 кредитов». Поблагодарив Яну за добрые слова, я отключился и начал собираться на работу. Не стоило заставлять директора себя ждать, тем более когда повод для вызова такой приятный. Выйдя из комнаты в коридор, я запер дверь и поспешил по лестнице вниз. «Эй, парень! Постой! Иди сюда, разговор есть!» На лестничной площадке 1-го этажа стояли те самые 2 бандюга, которых я ранее видел возле магазина. Вот блин! Убегать смысла никакого не было. Они без труда могли выяснить у соседей, где я живу, и просто подкараулить меня позже. Я подошел к татуированным бритым рэкетирам. «Говорят, ты работу нашел? Хорошо платят!» Проговорил низкорослый, но крепкий накачанный парень с арабской внешностью, поигрывая при этом ножом-бабочкой. «Пока только на испытательном сроке. Аванс вот сегодня дали, смог продуктов купить». «Да? А мы слышали, что ты за последние 2 дней выплатил весь многомесячный долг за комнату и даже вперед оплатил», усмехнулся обладатель ножа, показав свои редкие гнилые зубы. «А еще кокер из восточного отряда утверждает, что видел в 7 утра, как тебя подвозили на черном кристалле. Он так и описал. С неба опустилась крутейшая тачка, из нее вышел тот парень, который с сестрой-инвалидкой живет в 13-м подъезде». Тут впервые подал голос 2-й бандит. На голову выше 1-го, но худощавый и явно занимающий в их паре второстепенную роль. «Кокер тот еще брехло! Если он утром не спал, значит, кокс нюхал. А с коксу чего только не привидится». «Это да. Я вообще под коксом недавно думал, что плыву по морю. Потом оказалось, что просто обоссался. Так что про черный кристалл, приземлившийся у подъезда у автострады, явно брехня. В новостях говорили, что их всего 3 штуки выпустили пока. Но вот то, что деньги у него появились лишние, это да, я прям чувствую. И надо же такому случиться, что именно в этот самый момент мой телефон затренькал, сообщая о поступлении денег на счет. Ну что за незадача? Оба рэкетира сразу же напряглись, словно взявшие след гончие. Знакомый звук! А ну-ка дай мобилу посмотреть. В руке араба угрожающе раскрылся нож. Да и его напарник демонстрировал готовность в случае сопротивления отобрать у меня телефон силой. Пришлось отдать, хотя на экране еще отображался текст пришедшего сообщения. Мелкий вчитался и воскликнул удивленно. «Прикинь, 500 кредитов пришло!» «А всего?» «Да ты совсем охренел! На счету 6500 кредитов, а строишь из себя нищего! Парень, тут район беспокойный! Чтобы не случилось чего, нужно платить за защиту!» Я глубоко вздохнул и проговорил нарочито уверенным голосом. «Вечером поговорим об этом. Но не с вами, а с кем постарше. Так как деньги серьезные, а мне нужны гарантии». Я решительно протянул руку за своим телефоном. Араб покрутил в руке мой мобильный, но все же вернул его. Выйдя на улицу, я неторопливым шагом направился к далекой остановке транспорта, чувствуя на спине внимательные взгляды рэкетиров. Уже в электробусе я позвонил Валерии. «Лерка, слушай максимально внимательно. Местные бандиты прознали, что у нас с тобой деньги завелись. Думаю, хозяйка комнаты им настучала. Так вот, они хотят к нам вечером нагрянуть и потребовать делиться с ними. Но ты же знаешь, любых рэкетиров хоть раз им заплатишь, потом никогда не отстанут. И только все больше и больше будут требовать. Короче, нужно срочно съезжать с квартиры. Прямо сейчас. Бери только самое-самое ценное и на своей коляске двигай к остановке транспорта. При этом старайся выглядеть спокойно и естественно, так как за тобой будут следить. Садись на любой маршрут в сторону центра и через две остановки выходи. Я тебя там встречу. Все-таки сестра у меня умница. Не было ни истерик, ни несвоевременных расспросов. Уже через 20 минут из остановившегося электробуса выкатилась Валерия на инвалидной коляске. На спине девчонки висел набитый вещами небольшой рюкзачок веселенькой раскраски. Да и багажная сумка под сиденьем тоже пустой не была. Взяла виртуальный шлем и перчатки, а также твой планшет и мой комп. Из твоей одежды только куртка поместилась и одна смена белья. Я входную дверь поставила на сигнализацию, так что на твой телефон оповещение придет, если кто попробует открыть. За подъездом действительно следили двое бандитов, но меня не пропустили. Ты молодец, сестренка. Пора оставить в прошлом нашу жизнь в трущобах и переселяться в более респектабельный и спокойный район. Я тут пока тебя ждал, полистал предложения. Есть места в частных гостиницах и съемные комнаты в спальных районах. Цена вопроса от 400 кредитов в месяц. «А у нас есть такие деньги? Или ты надеешься снова кредит в банке получить?» С сомнением посмотрела на меня сестра. «Деньги у меня сейчас на счету есть, чуть больше 6000». Валерия не сдержалась и от удивления даже матюгнулась. Я всегда выговаривал сестренке за грубые слова. Вот и сейчас тоже сделал ей замечание, прежде чем продолжить разговор. «Деньги на карточке есть, но проблема в том, что 3000 из них принадлежат Леону, тому самому знакомому тебе огру-фортификатору. Он про них еще не в курсе, а может и вовсе никогда не узнает, но по-честному деньги ему нужно отдать. И еще важный момент. Одна девушка, ты с ней не знакома, пригласила меня завтра на свой день рождения, поэтому мне нужно что-то приличное купить из одежды. Не могу же я в этой застиранной футболке и старых джинсах идти. Я уже не говорю про необходимость какого-нибудь подарка. Думаю, в сумме кредитов 800 на эти цели уйдет. Что скажешь?» Я замолчал, ожидая реакции сестры. Валерия пожала плечами. «Чего тут думать? Чужие деньги счастья не принесут. Чем скорее отдашь, тем лучше». «А по поводу девушки, не все же время тебе возле меня сиделкой работать. Тебе нужно свою собственную жизнь устраивать. И я прекрасно понимаю, как отшивает твоих подружек неходячая сестра-инвалид. Ты, главное, иногда навещай меня, ладно?» В конце фразы у Лерки дрогнул голос. На глазах появились слезинки. Я присел на корточки рядом с ней и произнес успокаивающе. «Ты не так поняла, сестренка. Ни одна, даже самая-самая красивая девушка не заставит меня бросить тебя одну в этом мире. Я буду отсутствовать всего один вечер, а потом обязательно вернусь. Не плачь, глупенькая, все нормально». Валерия вытерла слезы рукавом и молча кивнула. А потом крепко обняла меня руками, прижалась и долго не выпускала из объятий. Лишь через минуту, видимо, застеснявшись проявления своих чувств, сестра отстранилась и проговорила нарочито бодрым голосом. «Брат, чего мы тут теряем время? Поехали смотреть наше новое жилье!» Яна встретила меня в коридоре возле дверей директорского кабинета с выражением крайнего неодобрения на лице. «Тимур, ты где так долго пропадал? Тебя ждали еще в 4 дня, а сейчас уже без 10:07. Босс даже уже позвонил своей жене и пообещал, что через несколько минут выезжает с работы. И он ждать не станет. У него на сегодня запланирован семейный поход в драматический театр роботов в честь повышения до директорской должности». «Да я сам понимаю, Яна. Просто у меня сегодня переезд был на другую съемную квартиру, и что-то этот процесс затянулся неприлично долго. В каталоге обещают одно, а на месте выясняется, что в наличии остались только более дорогие варианты». «И как? Удалось найти?» – неожиданно заинтересовалась Яна. «Просто я сама в прошлом месяце искала жилье в центре возле самой работы, но дешевле 700 кредитов в месяц за крохотную комнатушку так ничего и не подобрала. Оплатила аренду этой комнатки на пару месяцев, но все равно ищу что-нибудь получше. Предыдущий босс, Александр Лавриус, несколько раз обещал мне в приватных разговорах, что направит в бухгалтерию распоряжение, и корпорация «Бескрайний мир» станет оплачивать мне жилье как ценному сотруднику. Он даже говорил, что если финансисты откажутся, то он сам начнет оплачивать мою комнату из своего кармана. Но начальник сменился, и пока не своевременно поднимать этот вопрос. Пусть Марк сперва освоится на новом месте». «Яна платит 700 кредитов за жилье? А неплохо живется секретарям директора?» Я постарался, чтобы на моем лице не отобразилось удивление. Также я не стал уточнять у девушки, за какие такие заслуги директор обещал ей оплачивать квартиру из своего кармана. Вместо этого рассказал о своих сегодняшних мытарствах. «Я не в самом центре мегаполиса смотрел, просто в жилых районах. 3 места за день объездил, пока не подобрал более-менее нормальное жилье. Двухкомнатную мебелированную квартиру на 174 этаже. 430 кредитов в месяц дерут. При этом кухни нет, и вид из окна ужасный. На зеркальную стену соседнего небоскреба. Но зато всего в получасе от работы. В здании столовые имеются и куча магазинчиков, да и охрана с уборкой входит в стоимость». Помощница директора задумалась о чем-то своем, потом улыбнулась мне и пообещала. «Ладно, попробую поговорить с боссом и уговорить его задержаться еще на несколько минут. Он сейчас с другим сотрудником беседует, но я скажу, что ты давно ждешь приема, и причина опоздания у тебя веская». «С меня шоколадка», — пообещал я, но Яна недовольно фыркнула и всем своим гордым видом показала, что она выше таких мелочей. Однако, уже исчезая внутри кабинета, девушка обернулась и добавила: «Я люблю молочный шоколад с орешками». Дверь кабинета Яна закрыла неплотно, из-за чего я невольно услышал недовольный директорский бас. Марк Тобиус кого-то отчитывал на весьма повышенных тонах, и по содержанию беседы я очень быстро понял, кого именно. «И после этого ты просишь сотрудников поддержки помочь тебе освободиться? Вероника, тебе не кажется, что это полный провал твоего геймплея? Фактически, ты расписалась в своем бессилии повлиять на игровую ситуацию, которую сама же и довела до такой крайности». «Я не считаю, что завела ситуацию в тупик. Зрители совершенно нормально воспримут изменения места и окружения, и я не прошу чего-то необычного. Нужно всего лишь организовать небольшое вмешательство в игровой мир, набег пиратов, вторжение воинствующих племен, нападение диких животных, что угодно, чтобы местные НПС отвлеклись на пару часов, а я покинула эту уже осточертевшую всем за 4 дня местность. После смены декораций интерес зрителей к истории моего персонажа снова начнет расти». «Нет, Вероника, ты меня совершенно не убедила. Проблема не в виртуальном мире, а в ограниченности применяемых твоей дриадой методов. Да, первые 2 дня наблюдался взрывной интерес зрителей к настолько откровенным роликам. Но при этом твоя дриада щелкала квесты как орешки, быстро набирая опыт и показывая успешность твоего пути. 23-й уровень персонажа за 2 дня – то был отличный результат, и я прекрасно понимаю, почему мой предшественник засчитал тебе успешное прохождение испытательного периода. Но потом привычная схема сломалась. Однако ты этого не заметила. На 3-й день лишь 3 новых уровня, а потом смерть от этого маньяка, откатившая персонаж назад. А сегодня вообще тупик. Твоя дриада-танцовщица докатилась до того, что стала живой игрушкой для удовлетворения похоти подростков 3 соседних НПС-поселков». «Сухой итог сегодняшнего дня. Опыта за сутки ноль, доходов ноль, все твое имущество растащили, а тебя саму при попытке убежать лишили свободы. Завтра будет то же самое, и послезавтра, и так день за днем. Тебя никогда не отпустят. Более того, слух о на все согласной дриаде быстро распространяется, и с каждым днем насильников будет становиться все больше и больше. И ты хочешь мне сказать, что ситуация с твоим персонажем в норме? «Я такого не говорила», — робко возразила Вероника. «Просто я просила дать мне возможность сбежать из НПС-поселка и начать игру в другом месте с чистого листа. Интерес зрителей к моим видео хоть и снизился, но по-прежнему высок. Из сложившейся ситуации можно найти нормальный выход, а история выживания в дикой опасной местности дриады без оружия может стать очень интересной». Наступило долгое молчание. Судя по всему, Яна воспользовалась паузой в разговоре и сообщила директору обо мне. «Да? Хорошо. Через минуту пригласите Мура ко мне в кабинет. Только предупреди, что у него будет всего 5 минут». Чтобы не быть застуканным за подслушиванием, я отошел подальше от двери и уселся на диванчик в коридоре, а потому не слышал, чем закончился разговор директора с Вероникой. Через минуту хозяйка попавшего в непростую ситуацию персонажа вышла из кабинета и, скупо кивнув мне, ушла в сторону лифта. Меня же пригласили в кабинет. «Садись в кресло. Прочти и распишись». Марк Тобиус сразу же протянул мне приказ о зачислении в штат сотрудников корпорации «Бескрайний мир». «Поздравляю, Тимур. Хорошая работа». Я быстро поставил свою роспись на 2 экземплярах приказа и положил обратно на директорский стол. При этом мой взгляд зацепился за лежащий рядом аналогичный, еще не подписанный документ, в котором мелькнули имя Леон и слова про огра-фортификатора. Мое внимание не осталось незамеченным директором. «Да, можешь поздравить своего приятеля. Завтра с утра пусть зайдет ко мне и распишется в приказе». «Кто бы мог подумать, что огр-фортификатор настолько интересная, многогранная и, главное, востребованная в бескрайнем мире профессия?» «Начало трудноватым у Леона вышло. Он долго не мог подобрать стиль игры. Но с каждым днем все бодрее и бодрее получалось. А уж выбор военной машинерии в качестве 5-го основного навыка был просто гениальным. Такие возможности теперь открываются перед ним, что как бы ни пришлось в будущем нерфить или даже запрещать это сочетание расы и профессии, как несбалансированно сильное». У меня тренькнул телефон. Я извинился и потянулся совсем выключить его, но перед этим все же посмотрел на экран. Пришло сообщение, что сработала сигнализация. Некто взломал дверь в мою старую квартиру. Как же вовремя мы с сестренкой оттуда свалили. «Теперь давай очень коротко поговорим о твоем гоблине-травнике». Директор уже говорил на ходу, начав переодеваться перед выходом с работы. «Собственно, у меня возникли к тебе 3 вопроса и 1 пожелание. Первый вопрос. Почему вдруг лесная виверна? Скальная же покрепче и посильнее будет, и лучше подходит для сражений с НПС или игроками как соло, так и в составе группы. А болотная виверна просто идеально создана для тех мест, где обитает твой персонаж». Про полярную виверну вообще не говорю, лучший спутник для вампира. Дыхнуло морозом на группу противников, и просто иди и кусай нужных, прокачивая свои вампирские штучки. Сумеречная виверна самая незаметная, а со временем и вовсе приобретает способности становиться невидимой в полете. Ну чем не лучший маунт для игрока, который не любит афишировать свое присутствие и свои передвижения по бескрайнему миру? Ты же почему-то взял лесную виверну. Чем-то ты ведь руководствовался, когда ее выбирал? Босс уставился на меня, ожидая ответа. Мне показалось, что мой выбор лесной виверны директора разочаровал. Сам Марк Тобиус явно бы остановился на другом варианте. Пришлось объяснять, расписывая преимущества маленькой стервы. Лесная виверна – лучший выбор, если смотреть не на сиюминутные выгоды, а на дальнейшую перспективу развития персонажа. Летающие ездовые существа крайне редки, но они есть. И со временем их будет становиться больше. Лесная виверна – это гарантированная возможность догнать любого игрока или, наоборот, избежать ненужной встречи. Это способ оторваться от погони и сохранить при себе что-то ценное и даже уникальное. Это возможность уйти от атаки любого крылатого НПС, будь то грифон, гарпия или даже дракон. Да и просто способ сократить время перелетов. Бескрайний мир огромен, а при больших дистанциях именно скорость существа становится главным преимуществом. Толстяк довольно рассмеялся. «Тимур, тебе нужно в отделе маркетинга работать. Буквально парой фраз сумел убедить меня, что все остальные варианты – полное фуфло, и лишь лесная виверна по-настоящему нужна игрокам». «Ладно, соглашусь с твоим выбором. Вопрос 2. Расскажи о твоих дальнейших планах теперь, когда ты уже прошел испытательный срок и отпала необходимость спешить и рвать жилы. Точно не собираюсь сидеть на одном месте и растить ежевику и клюкву на болотах. Зрители хотят видеть интересный геймплей, но все серьезные планы пока что упираются в банальное отсутствие денег. Поэтому в самых ближайших планах организовать вместе с наядой-торговцем Максом Сашне поставку морской рыбы из подводного города ООКА во все ближайшие приморские поселки и город Вайден. «Макс Сашне?» – переспросил директор задумчиво. «Кажется, я видел такого тестировщика в списках сотрудников другой группы. Нужно будет завтра присмотреться к нему повнимательнее». «Да, он работает в другой группе, но сейчас нашел меня в бескрайнем мире и предложил совместную игру. У этого торговца родился амбициозный проект с торговыми маршрутами и обменом товара между подводными и наземными городами Южного континента. Мне показалось это интересным и масштабным, а кроме того, необходимым, чтобы обеспечить приток денег в ту глушь, в которой оказался мой ушастый гоблин. Что же, зрителям должна понравиться вся эта ваша активность. Тем более про подводные поселения крайне мало материала, так что в любом случае интерес эта история вызовет». А теперь последний вопрос. Тимур, расскажи мне про Таишу. Зачем вы ее с Александром Лавриусом добавили в игру? С какой целью? Я молчал, удивленно хлопая глазами и не скрывая своей растерянности. Таиша для каких-то целей была создана Александром Лавриусом? Честно говоря, я думал, что Таиша и аналогичные, явно рукотворные НПС-красавицы – способ выкачивания денег с игроков. Я встречал других гоблинских девушек, они настолько разительно не похожи на Таишу, что волей-неволей обращаешь на нее внимание и хочешь приблизить к себе. Только на подарки для этой рыжей красавицы за 2 дня я извел 1500 монет. Если же предположить, что таких персонажей сотни тысяч или даже миллионы, специально нарисованных для игроков каждой существующей расы, то это означает многомиллиардный приток денег для корпорации «Бескрайний мир». Марк ненадолго задумался и отрицательно покачал головой. «Слишком сложно и неэффективно. Существуют гораздо более простые способы для нашей корпорации обеспечить себя стабильным доходом с 100 миллионов игроков. Например, налог с торговых операций. Не нужно ничего изобретать, при этом всегда обеспечен стабильный пассивный приток денег. Кроме того, регистрация прав на виртуальное имущество – аренда домов в городах, взносы за создание кланов игроков, содержание замков, проверка уникальности эмблем. Да существует сотни способов получения денег. Совершенно нет необходимости создавать смазливых НПС-персонажей, задачей которых будет лишь тянуть сотню-другую монет с игроков. Нет, тут что-то другое. Марк уже надел плащ, так что я решил, что разговор окончен. Но директор, покрутившись перед зеркалом, снова обернулся ко мне и продолжил. Сегодня утром пришла жалоба с ЦОД, Центра обработки данных. Вчера вечером и ночью им пришлось дважды аварийно выделять дополнительные мощности для содержания кластера LARS. Причиной обеих аварий программисты назвали кривые алгоритмы логики и утечку памяти у одного и того же НПС-персонажа, известного тебе как Таиша. В пике эта программа симуляции девушки-гоблина одна тратила ресурсов больше, чем весь остальной игровой кластер. К сожалению, программный код Таиши зашифрован, так что разобраться в причинах ошибки программисты не смогли. Но если судить по количеству подключенных для поддержания этого НПС-персонажа библиотек и модулей, у нее гораздо более сложные алгоритмы и цели, чем просто клянчить мелочь. Я попытался найти концы этой истории, но все обрывается на том, что техническое задание писал Александр Лавриус, который был уволен вместе с программистами, занимавшимися этим проектом. Никакой документации по этому проекту не сохранилось. Кстати, Тимур, чуть не забыл. У тебя был выполнен какой-то квест с этой самой Таишей, но награду за него ты не получил. То, что программисты хотели вписать в награду, в игру так и не успели ввести, и, видимо, уже не введут. Оставлять игрока без награды за выполнение задания не принято. Есть у тебя пожелания на данный счет? Я не стал задумываться даже на секунду, сразу же дав ответ. Кроме Таиши, у меня есть еще стая лесных волков, которая тоже ведет себя нетривиально. Мне кажется, они – недобитые спутники какого-то погибшего игрока или остатки проваленного квеста, так как явно чужие в окружающем лесу. И местные чудища целенаправленно пытаются их уничтожить. Мне нужно получить полный контроль над серой стаей, чтобы иметь возможность исправить ошибки в их поведении. Про серую стаю я хорошо осведомлен. Был такой игровой ивент полгода назад. Кстати, его разработкой занималась та же самая команда, которая потом создала Таишу. Тогда серая стая включала в себя сотни волков, варгов и волкодлаков под руководством огромного волка Фенрира. Членов стаи отличали хитрые интеллектуальные алгоритмы поведения, совместная коллективная игра и умение трезво оценивать свои силы, избегая сражения в случае угрозы поражения. Серая стая была настоящим бичом региона Фуртес и Ларс. Она быстро восстанавливала любые потери, легко уходила от преследователей и раз за разом ставила в тупик игроков, привыкших видеть в НПС-монстрах лишь тупой безответный источник опыта и трофеев. В конце концов, игроки были вынуждены объединиться и совместно противостоять этой угрозе, привлекая для решения этой проблемы лучших стратегов и бойцов топовых кланов. Через какое-то время Фенрира убили, после чего директорат Бескрайнего мира посчитал задачу серой стаи выполненной и распустил ее. А все участвовавшие в ее создании сотрудники корпорации получили благодарности и очень щедрые премии. Мне тоже перепало, хотя я присоединился к этому проекту уже в самом конце. Что же, я согласен дать тебе контроль над волками, проживающими возле твоего убежища. Яночка, напиши программистам, пусть выдадут Амре права на управление серой стаей. Не администраторские, а просто возможность корректировать навыки и поведение. Все, я побежал. Уже страшно опаздываю. Я тоже вместе с Марком Тобиусом вышел из кабинета и уже по дороге к лифтам запоздало спросил директора, какое именно пожелание он имел в виду, когда говорил, что есть три вопроса и одно пожелание. Толстяк добродушно усмехнулся. Пожелание? «Больше собирай травку и цветочки, а то уже начинает странным казаться, что у гоблина-травника травоведение находится в самом зачаточном состоянии и уступает всем остальным навыкам». «Братишка, как назло, погода ясная. Солнце уже садится за горизонт, но на небе не облачко, так что ближайшие полчаса заходить тебе не стоит. А Огр-фортификатор случаем не рядом с тобой? Может, попросишь его на пару минут выйти из Бескрайнего мира? Я бы ему деньги отдал. Огр тут!» Как всегда в работе. За день столько всего понастроил, что ты и не узнаешь наш старый проклятый дом. На самом деле тебя тут многие ждут. Если Леон узнает, что ты находишься на рабочем месте, как ты ему объяснишь, почему не заходишь в игру? Я направлю его к тебе, когда солнце сядет. Я поблагодарил сестренку за совет и отключил телефон. Чем заняться, пока мой умирающий от солнечного света персонаж не может зайти в Бескрайний мир? Порыскал на форуме игры информацию о вампирах и дегустации, но ничего нового для себя не нашел. И тут мне вспомнились слова Киры, что она купила у меня карту с островом Виверн. Я открыл историю продаж. Всего картой змеиных сокровищ заинтересовались 130 человек, причем я видел их всех поименно. Так может, удастся среди покупателей вычислить персонаж Киры? Я отфильтровал всех покупателей мужчин, так как в Бескрайнем мире нельзя было играть за персонаж противоположного пола. Осталось всего 43 женщины. Не так уж много, если подумать. Однако 20 минут скрупулезного просматривания профилей покупательниц ни на шаг не придвинул меня к отгадке персонажа Киры. Человеческие девушки, светлые эльфийки, одна полуэльфийка. Имелись среди них несколько высокоуровневых, но я все равно чувствовал, что это совсем не то. Киры среди них не было. Что я делаю не так? Моя знакомая показалась мне особой, весьма скрытной и осторожной. Она очень тщательно оберегала тайну своего персонажа. Едва ли она могла так проколоться, как купить у меня карту сокровищ и тут же рассказать мне об этом. Но и откровенно врать резона ей тоже не было никакого. Может, карту она купила, но через неприметного посредника? Чувствуя, что нахожусь на правильном пути, я убрал гендерный фильтр и снова рассмотрел покупателей карты. На этот раз меня интересовали не боевые персонажи, не имеющие возможности сами справиться с вивернами, и особенно Каирвиной, но которые зачем-то купили у меня карту. Таких нашлось 6, но меня наиболее заинтересовал один из них. Ларсен Удачливый. Человек. Торговец 221 уровня. В профиле этого игрока среди всяческих достижений было сказано, что за особые заслуги перед Туманным Краем он получил милость торговать на этой запретной для остальных людей территории. Я открыл дополнительную информацию по Туманному Краю и выяснил, что так называются обширные территории, окруженные кольцом высоких неприступных гор, называемых Рубежным кольцом. Дороги в привычном смысле этого слова в Туманный Край не существовало. Зато имелось несколько вырытых дварфами подземных туннелей, соединяющих внутренние территории с внешним миром. Население Туманного края составляли нечеловеческие расы – минотавры, горные великаны, тролли, гарпии и даже драконы. Правительницей же изолированных территорий являлась Кираэлита Ночная Охотница, мудрая старая гарпия. Я вызвал на экран портрет этой правительницы и ахнул. Сомнений нет. На меня смотрела полуженщина-полуптица с огромными орлиными крыльями, страшными когтями на мощных лапах и лицом Киры. Так вот кто ее персонаж. Но разве можно играть за летающие расы? Как так? Это же против правил. Но еще больший сюрприз меня ожидал, когда я открыл справку по Кираэлите Ночной Охотнице. Уникальное существо бескрайнего мира, повелительница всех гарпий, разговаривающая с драконами, хранительница Рубежного Кольца. Эпитетов имелось много, вот только уровень персонажа не был указан. Да и вообще справка по своему оформлению и наполнению соответствовала информации об НПС, а не об игроке. Но разве можно играть за НПС? От дальнейшего рассматривания меня отвлек стук в дверь моего игрового бокса. Я погасил экран, чтобы посетитель не увидел моего интереса к правительнице гарпий, и открыл замок. На пороге стоял Леон в спортивном костюме, раскрасневшийся и мокрый от пота. «Привет, Тимур. Твоя сестра сказала, что ты приехал на работу и хотел меня зачем-то видеть». «Приветствую. Да, хотел. У меня для тебя две новости, и обе хорошие. Во-первых, лови». Я выбрал на телефоне опцию «Перечислить средства», и, найдя в ближайшем своем окружении только одного человека и убедившись по направлению, что это именно Леон, перечислил ему 3000 кредитов. Разгоряченный, еще не отдышавшийся после тяжелой работы строитель, пошарил по карманам, достал свой телефон, прочел пришедшее сообщение и удивленно уставился на меня, ожидая комментариев. «Нет, это не ошибка, Леон. Просто обитательница 20-го игрового бокса попросила меня передать тебе благодарность за найденное кольцо. Но это еще не все. Я только что из кабинета нашего босса и своими глазами видел на столе приказ о зачислении тебя в штат сотрудников корпорации «Бескрайний мир». Новый директор признался, что весьма доволен твоей игрой и ждет тебя завтра с утра в своем кабинете». Леон на пару секунд замер, потом на его лице растянулась улыбка от уха до уха. «Просто не верится! Сегодня лучший день в моей жизни! Хотя у меня же еще нет 20 уровня, только 18-й!» «Видимо, директор посчитал, что за оставшиеся 3 дня ты непременно получишь 20-й, так что и нечего тянуть», — предположил я. Мой собеседник подтвердил, хотя как-то не слишком жизнерадостно. «Там не то что 20-й, там и 30-й уровень можно набрать за 3 дня, если постараться. Я был сегодня в тыщ». Улыбка окончательно сползла с лица Леона. «Там отстраиваться и отстраиваться после пожара, работы просто непочатый край. Дотла сгорело 2/3 домов поселка. Народу погибло просто жуть сколько. Везде, куда ни глянь, обгорелые трупы. И они не исчезают со временем. А еще этот запах паленого мяса. Вот нафига, спрашивается, настолько детальная реалистичность в развлекательной игре? Я на языке гоблинов не понимаю, но вой и плач стоял такой, что у меня аж сердце защемило. Не мог там находиться. Поговорил как мог с новым вождем, предложил свою помощь в восстановлении поселка, как только гоблины закончат траурные мероприятия. И сразу после этого сбежал обратно к твоему лесному домику, где весь день вкалывал на стройке, стараясь забыть этот ужас. И Таиша через час тоже прибежала к проклятому дому. Не смогла находиться в тыщ. Весь день потом бледная ходила. Ревела беспрестанно. Если я правильно понял, у твоей зеленой подружки 2 сестры погибли при пожаре. И отец обгорел сильно». Мелодия моего мобильника прервала речь Леона. Звонила моя сестренка. «Братишка, ты срочно нужен. Тут пришла рассерженная гоблинша. Я понимаю лишь треть из ее слов, но очень похоже на то, что она предъявляет свои права на проклятый дом». «Так пошли ее куда подальше. Скажи, хозяин сруба скоро вернется и даст ей пинка под зад». «Я бы, может, и сказала, но у нее 80-й уровень. Для меня она отмечена черным черепом. С ней пришло еще 4 мелких гоблинов уровнями от 18 до 20. А кроме того, и река Юнна встали на ее сторону. Если дело дойдет до драки, они нас сметут в несколько секунд». Я задумался. По всему выходило, что в проклятый дом нагрянула Тамина Свирепая со своими детьми. Непонятно, что она делала так далеко от тыщ, но силой этот конфликт однозначно было не решить. «Понял, сестренка. Держись. Через пару минут буду». Выключив телефон, я встретился глазами с настороженно прислушивающемуся к разговору строителю. «Леон, срочно оба заходим в игру. Похоже, нас пытаются выселить из проклятого дома. Каждый защитник сейчас на счету».